Продолжая речь о верным Богу делателе, апостол Павел во втором послании к Тимофею под воздействием Духа Святого говорит так: «Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию. Познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа». 2 глава, 19 стих. В предыдущих стихах апостол сравнивает служителя Божия с делателем, который избегает вредных словопрений, стих 14, и верно преподает слово истины. В стихе 19, только что прочитанном, апостол характеризует делателя верного Богу как личность, остающаяся верной твердому основанию Божию. Это было и это есть важным пунктом нашей христианской жизни. А дело вот в чем. Как в этом послании, так и в других посланиях апостолов звучат слова, предупреждающие о отступлении некоторых от веры. Пример таковых – Именей и Филит, 2 Тимофею 2, 17-18. И эти явления – могли обеспокоить некоторых верующих, порождая вопросы: как же так? Ведь так может расстроиться вся церковь. И в настоящее время мы можем встретиться с таковыми, которые хотели бы видеть полное разрушение Церкви Божьей. Они же убеждают слушателей, что Церковь Божья – это сбор безграмотных, старого образца людей, остатки далекого темного прошлого, и что их основание шаткое, неустойчивое. Благодарение Богу, который через Слово Свое теоретически и практически говорит нам об обратном. Читаем этот стих. «Но твердое основание Божие стоит». Стих 19. Нет причин для беспокойства. Церковь Божья стоит на твердом основании. Об этом свидетельствует нам история. Это твердое основание, покоящееся на двух печатях, непоколебимо и сейчас. Эта церковь, состоящая из детей Божьих, будет стоять и в будущем. Все земное – преходящее, все небесное – вечное. Сравните два стиха. Первый из них – Матфея 15:13. «Всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится». Но читая из следующей главы, то есть 16-18 стих, видим твердое основание Божие. «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». И это твердое основание – несокрушимость Церкви Господа Иисуса Христа основана не на красивых словах, но практически на деле. И этим делом являются две печати. Одна из них – «Познал Господь своих», и другая – «И да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа». Что значат эти печати? Это всего лишь мертвые слова или нечто живое, действующее? «Познал Господь своих». Возможно, эта фраза взята из книги чисел 16:5, где говорится о том, что Бог избирает своих. Бог прекрасно знал, кто придет к Нему, кто будет Его слугой. И на таковых Он возложил печать, то есть они стали Его избранным народом, народом Божьим. Они уже не свои, ибо куплены дорогою ценою. 1 Коринфянам 6:19-20. Мы слышали такое выражение: «Кровь людская не водится». И с этим нужно согласиться. И если она цена, существенно важна в очах человечества, то тем более кровь Христа, как чистого и непорочного агнца, пролитая за наши грехи, имеет силу и силу искупительную. Но это одна печать. Она связана с тем, что совершил Господь, а именно, на этом Он и создал Свою Церковь. Есть и другая печать. И да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа. Стих 19. Вероятно, эти слова позаимствованы из книги чисел 16:26 или из книги пророка Исаии 52:11. Но сущность их одна и та же. Внутреннее очищение от всякой неправды. Это практический зов к святости. 1 Иоанна 1:6, 3, 7, 8. А это очищение в процессе христианской жизни происходит под воздействием Слова Божьего и Духа Святого. Итак, твердое основание покоится на двух печатях. Господь избрал своих, Он утвердил церковь, Он управляет ею, поэтому она непобедима. Оглянитесь назад, в далекое прошлое. Оно ясно свидетельствует об этом. Вторая печать — это чистота ее, и это также от Бога. Господь ее очищает, как свой виноградник, ибо ничто нечистое не войдет в Царствие Божье. Откровение 21:27. Сии две печати ясно свидетельствуют нам о вечности Церкви Господа Иисуса Христа. И мы, как делатели, верные Богу, должны не только сами видеть твердое основание Божье с этими печатями, но и об этом говорить другим. Таков долг делателя. Служитель Божий в стихах с 20 по 23 сопоставляется с сосудом. А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные. И одни в почетном, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от сего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Очень много в настоящее время людей, называющих себя христианами. Но при всем этом будем помнить, что нужно не только называться, но и быть таковыми. 1 Иоанна 3:1. Ученики в Антиохии первый раз начали называться христианами. Деяния апостолов 11:26. И это наименование им дали те, кто окружал их, видя их не слова, но и их христианскую жизнь. Думаю, они были хорошими сосудами. И здесь апостол не говорит о верующих, обладающих различными духовными дарами, ибо Бог соразмерил дать дары большие или меньшие по своему усмотрению, а не нашему. 1 Коринфянам 12:11. Речь идет о уровне чистоты, о духовной высоте того или другого члена церкви. И на примере о сосудах ясно видим, что этот уровень не одинаков у всех тех, кто называет себя христианином. Не удивляйтесь, если я скажу, что есть истинные христиане и есть мнимые. Нам таковых трудно различить, но Бог ясно это видит. Ведь всем известны слова Господа. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царствие Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Матфея 7:21. Спаситель, говоря притчами о земле, засеянной добрыми семенами, на которой, однако ж, показались потом и плевелы, и о неводе, захватившем добрых и худых рыб, показал, что до судной жатвы и окончательного разбора дел таковое будет. В словах, Кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, то есть золотым или серебряным. Слышим призыв быть сосудом в чести. Таков переход возможен. Павел в свое время был глиняным сосудом, но стал золотым. Нечистота делает людей негодными или низкими в употреблении. Посвящение и освящение – вот путь, ведущим в положение почетного сосуда. Итак, кто будет чист, тот будет сосудом чести. А для этого необходимо избегать загрязнения, как апостол и советует Тимофею. Юношеских похотей убегай, стих 22, уклоняйся от невежественных состязаний, стих 23, не ссориться, стих 24, иметь кротость, стих 25. А каким сосудом в очах Божьих мы являемся? Низкоупотребления или почетного? А ведь для того, чтобы быть годным на всякое доброе дело, нужно быть освященным. А освящение требует от нас держаться чистоты. Вот путь сосуда чести.